«Нет», — упрямо подумала Вера, — «нельзя. Ну, совсем невозможно ей польститься на эти деньги. Это никогда не заканчивается ничем хорошим». И окончательно отбросила этот вариант. Следующий вариант — клиника материнства и детства под руководством Олега Семеновича Генкина. Вера улыбнулась. «Да, большой начальник доктор Хагрид. Энергичен, как электростанция. Вот кто создал клинику по последнему слову техники. Комфортные палаты, современный диагностический центр, кабинеты консультантов, как в какой-нибудь первоклассной клинике Европы. Отбирал специалистов так тщательно, как хороший ювелир драгоценные камни в корону. Прекрасный вышколенный персонал. Даже нянечки в его клинике неслышимы и невидимы, как домашние эльфы в Хогвартсе. И работы у него для Веры будет много. Тяжелые токсикозы, отеки, проблемы с различными хроническими болячками, а это значит частые неврозы и психозы. Даже успешные роды дают повод для расстройств. Чего только не боятся первородки. Что не будет молока, что ребеночек мало весит или наоборот много. Кто-то боится кормить грудью, чтобы не испортить фигуру. У кого-то молока столько, что можно открывать молочную кухню, и тогда опять беспокойство. Все эти вопросы могут вырасти в проблемы, если рядом нет компетентного, доброжелательного человека, способного все разъяснить и успокоить. Вера Алексеевна понимала, почему Генкин так обрадовался, узнав от Даши о сложностях в Вериной клинике. Казалось бы, чего проще, иди и работай. Но Вера ловила себя на том, что ей не хочется сужать собственную компетентность только до проблем беременных и родивших. Вот представьте себе травматолога, который лечит только правую ногу. Вере вовсе не хотелось становиться узким специалистом, поэтому она перенеслась мыслями к третьей вакансии. Корпорация «Энергия», возглавляемая Александром Николаевичем Рязанцевым, была одной из крупнейших компаний в стране. Она могла позволить себе создать частную клинику, где получали бы медицинскую помощь ее многочисленные сотрудники. «А нафига тебе, Вера, становиться начальницей?» — спросила она себя. «Кому вообще нужны женщины-боссы, вкалывающие по 12-14 часов в сутки, знающие ответы на все вопросы, как учителя начальной школы, питбульской хваткой, удерживающие свое драгоценное место начальницы? Пусть хоть директор морга, только бы директор». Женщина грустно вздохнула. У нее, Вера Алексеевна Лученко, доктора-психотерапевта, не было этой начальственной жилки. К тому же незаменим только специалист. Хороший слесарь, механик или замечательный музыкант, врач или любой другой профессионал, без кого нельзя обойтись. Начальник же – существо иного рода. Его миссия – не мешать специалисту. И совсем не важно, засиживается ли он допоздна, критикует ли нерадивых подчиненных или выписывает им премиальные, умеет ли по Карнеги запоминать имена отчества коллег, их дни рождения. Лучший начальник тот, о существовании которого известно лишь, что он есть. Где-то. Его присутствие незаметно, но при этом создано условие для плодотворной работы. А в корпорации «Энергия» у господина Рязанцева Вере предлагается место крупного медицинского менеджера, что означало «прощай, практика психотерапевта» и «здравствуй, бизнес-леди». Неожиданный поворот. На несколько минут Веру приятно пощекотала мысль о возможности взять и переменить жизнь, подняться не на одну, а на 10 ступенек, стремительно сделать карьеру, ракетой пробившись в незнакомый космос. Но она поняла, что ей вовсе не хочется быть директрисой медицинского центра всея корпорации «Энергия». Вера закрыла глаза и попробовала вообразить себя начальницей. И почувствовала себя так неловко, что ей стало смешно. Окружающие явственно видят нимб успеха над ее головой. Коллеги, заботливо отобранные из разных государственных клиник, испытывают гамму чувств. От полного равнодушия, демонстрируя показное рвение и подобострастие перед бывшим психотерапевтом Лученко, до зависти, переходящей в скрытую неприязнь. Все знают, что еще вчера Вера Алексеевна была рядовым психотерапевтом, трудилась в подведомственной строительному холдингу клинике, а сегодня она вдруг стала начальницей большого коллектива работников. От нянечек и медсестер до врачей-специалистов и профессоров-консультантов. Подчиненные начинают тихо ненавидеть главврачиху, подозревая, что основная функция начальства – ездить в загранкомандировки, жить в шикарных отелях, получать огромную зарплату и при этом ничем полезным не заниматься. Нет, ничего подобного Вере не хотелось. У нее нет такого честолюбия, когда делают карьеру во что бы то ни стало. Однажды в детстве мама точно определила характер дочери, сравнив ее со старшим братом. «Вы похожи на двух птенцов в гнезде. Один без конца требует, чтобы его кормили, беспрерывно пищит, так что кажется, если немедленно его не накормить, он умрет от голода. Это твой братец. А другой птенец сидит тихо, даже лишний раз клюва не раскроет, часто отдает крикуну свое, то червячка, то хлебушек, лишь бы только братец не страдал». Чистая правда. Вере было неинтересно продираться к желанной цели, отпихивая других локтями. И если уж на то пошло, захотя она действительно сделать карьеру административного работника, то с ее уникальными способностями, опытом и авторитетом она давно стала бы руководителем. Но администрирование ее не привлекало. Она была другой птенец. Тот, кто не пищит, есть не просит, не демонстрирует сильным мира сего свое рвение. Ей бы просто лечить людей, делать свое дело, которое у нее хорошо получается, отвоевывать у жизненного хаоса маленький кусочек гармонии. «Дашка меня не поймет», — грустно вздохнула Вера, наблюдая, как далеко внизу на сцене ее подруга вручает каким-то людям грамоты и стеклянные пирамидки. «Решит, что я полная идиотка». Я прямо-таки слышу ее праведный гнев. «Вместо того, чтобы обеими руками хвататься за такие сказочные предложения, я собираюсь сидеть дома, без работы и одна, поскольку мои подруги обидятся на меня». «Кстати, правильно сделают». «Ладно, пусть. Но ведь жить и работать мне? Почему я должна поступать так, как кажется правильным кому-то, даже если это самые близкие и преданные мне люди?» «Да, трудная ситуация». Не дожидаясь окончания выставочных мероприятий, Вера Алексеевна направилась между рядами кресел к выходу. Она не знала, как объяснить подруге, что ее усилия по трудоустройству не увенчались успехом. За стеной послышались бубнящие голоса. В одном из них Вера узнала Олин звонкий голосок. «Дети приехали». Хотела выйти навстречу из комнаты, но не успела. Дочь влетела вихрем. Пай запрыгал вокруг нее, залаял радостно. «Ма, ты как здесь?» Оля обхватила маму за плечи, чмокнула в щеку. «Ты чего?» «Да вот», — чувствуя ком в горле, сказала Вера. «Поселилась на своих квадратных». От радости и облегчения, от долго сдерживаемой невозможности поделиться с кем-то близким тяжестью последних дней, Лученко расплакалась прямо у Оли на плече. Дочь вздохнула, погладила мать по голове. «Ну-ну, успокойся». Потом и сама прослезилась из женской солидарности. Пай сел рядом с ними, склонил голову на бок. В дверь просунул голову Кирилл и застыл, открыв рот. Плачущий свою тещу он не видел никогда. Оля показала ему кулак из-за маминой спины. «Брысь», — сказала она, — «после». Кирилл послушно испарился. Мать и дочь сели на диван, взявшись за руки. Вера всхлипнула. «Андрей!» «Рассказывай», — велела Оля. И Вера рассказала, хотя и видела по глазам дочери, что откуда-то про Андрея знает. Может, Лидка успела, или Дашка проболталась. Да какая разница? Все в лицах изобразила, свой приход тогда утром, что увидела, что почувствовала. Как пришла Пая забрать, потом вещи, и больше в квартиру не вернулась. Как пришла сюда, в бывшую жизнь. Потом про жалобу рассказала, про возможное увольнение, как ездила в Одессу на вечеринку «Океан Импекса». В двух словах скупо обрисовала свою нынешнюю работу в качестве бизнес-тренера. Оля снова вздохнула. «А что Андрей?» — спросила она. «Так и не поговорили?» Вера пожала плечами. «Да о чем тут говорить?» Оля погладила мать по руке, встала, прошлась по комнате, облокотилась о стол. Посмотрела на маму каким-то новым повзрослевшим взглядом. Совсем выросла дочь, женщиной стала. «Знаешь, мать, ты меня иногда удивляешь», — начала Оля. «Такая умная, всех и все понимаешь, всем помочь можешь, а себе нет?» «Не перебивай. Вот скажи, ты, как говорится, со свечой стояла? При измене присутствовала? Разве ты не знаешь, что иногда кажется одно, а на самом деле происходит другое?» «Но не в этом случае». «А откуда такая уверенность? Ты хоть слово Андрею дала сказать?» «Нет, ты решила расстрелять его, без оправданий. Ты такая поборница справедливости, и вдруг бежишь от выяснения правды. Я тебя не узнаю». У Веры даже слезы от таких неожиданных речей высохли. А дочь продолжала. «Вот смотри, на тебя написали жалобу. И на поверхностный, на первый взгляд, вроде правильно написали. А по сути, несправедливо. Ведь если тебе дать всего 5 минут, ты в 2 счета докажешь, что не можешь быть виновата в смерти бывшего пациента. Вы 3 года не общались. Ну и так далее, все прочие аргументы. Так почему же не дать Андрею этих 5 минут? Может, окажется что-то не так и не то, как с твоей жалобой, а? Лично я не верю, что он мог тебе изменить. Ты ведь знаешь людей, чувствуешь каждого на 3 метра вглубь. Будь он такой, ты бы с ним не связалась». «Люди меняются», — проговорила Вера, но задумалась. Олины горячие доводы растопили лунку в толще льда, которым она себя окружила. «Меняются, но не в таких важных вещах. Ну что, убедила я тебя?» «Вот ты уже улыбаешься. Вижу по хитрым глазам, что убедила, да?» «Не знаю». Вера действительно улыбалась. «Это за минуту не решается. Посмотрим, подумаем». «Ура, мамкин!» Оля захлопала в ладоши. «Видишь, я дочь психотерапевта и сама психотерапевт». «Да, ты кого хочешь загипнотизируешь. Ты мой юный манипулятор», — ласково сказала Вера. «А что там в этом океане?» «Трудно», — вздохнула Вера. «Запутано все. Много случайного. Как в калейдоскопе. Помнишь, у тебя был в детстве калейдоскоп?» «Конечно». «Ну, мамуля, я в тебя верю. Ты все сможешь. Ну, а теперь скажи, как поживает мое роскошное венчальное платье? Сшила?» Вера рассмеялась. «Хорошенький переход от философских проблем к вопросам кройки и шитья. На самом деле это вопросы моей жизни. Как там мое платье? Хочу его поскорее увидеть и примерить». «Ты права, дочь. Твое платье — это самое важное на сегодняшний день. А все остальные мировые проблемы пусть подождут». Артему Сирику пора было приступать к обязанностям управляющего ресторанным бизнесом Карапетянов. Так решила вдова. Ведь ему понадобится время, чтобы вникнуть во все тонкости, изучить производство, обслуживание, бухгалтерию. Накрыть стол для бывших коллег из «Океана Импакса» Артем решил в кухне холостяка. Расставаясь с товарищами по работе, он не собирался уходить, как уходят недальновидные люди, оставляя за собой зависть. Артему хотелось попрощаться с коллективом так, чтобы о нем вспоминали с сожалением и легкой грустью. Дескать, хороший человек и прекрасный специалист перешел на другую работу. Как жаль. Планы Артема, казалось, перечеркнула трагическая смерть бухгалтера Цимбал. Но в наше прагматичное время вполне можно совместить ритуальные печали с практической пользой. Поэтому Кристина, ныне правая рука президента «Океан Импакса», и Сирик, отныне хозяин ресторана и потенциальный клиент рыбного холдинга, согласились. Назовем вечеринку поминками. Будем пить, не чокаясь, но будем крепить сотрудничество. Ресторан был единственным в своем роде. Атмосфера холостяцкой вечеринки, конечно, привлекала посетителей. Но и сама идея ресторана, где готовят еду для гурманов, была необычайно притягательной. Фастфуд отличается от неторопливой еды так же, как полуминутный секс от ночи любви. Поэтому кухня холостяка оказалась новым увлечением для многих, кто знает цену истинным удовольствиям. Сюда невозможно было попасть просто так, с улицы. Записывались заранее. А еще одной фишкой небольшого ресторанчика, рассчитанного на 25 человек, была специальная встроенная кухня. Гурген Карапетян задумывал свое детище как некую альтернативу тем телевизионным кухням, которыми перенасыщен эфир. Так что здесь готовили и мужчины, и женщины, в основном публичные, известные люди, причем готовили для небольшого круга избранных гостей. Кухня напоминала космический корабль, но крутизна ее была обманчива. Это было не профессиональное оборудование для обученного персонала, а такое, каким мог пользоваться обычный человек. Поэтому готовить здесь, прямо на глазах у зрителей, стало модно и престижно. Технический дизайн позволял выполнять долгие трудоемкие процессы одним нажатием кнопки. Лентяям и белоручкам не составляло никакого труда готовить в ресторане. Встроенная кухня вызывала настоящий шок. Она умела работать в диалоговом режиме, запрашивая, к которому часу нужно приготовить блюдо, должно ли оно быть хорошо прожарено или с золотистой корочкой. Тяжелая и неблагодарная работа превращалась в удовольствие. С необыкновенной легкостью тут готовили самые сложные блюда, требующие точно заданной температуры и влажности. Знаменитости утверждали, что быть здесь поваром не только легко, но и интересно. Еще бы, к их услугам всевозможные фритюрницы, гриль, пароварки, специальные режимы пропаривания, чтобы мясо получалось нежным и сочным, режимы щадящей температуры для выпечки разнообразных воздушных безе и бисквитов. Сотрудники «Океан Импекса» собрались в ресторане сразу же после работы. Пришел и руководитель компании Янис Пылдма. А еще в число приглашенных попал, кроме Веры Алексеевны Лученко, Валентин Прудников. По ее личной просьбе. Обслуживали прощальную вечеринку два официанта и шеф-повар. У Веры была сложная задача. В определенный момент она должна завладеть вниманием гостей. И так, чтобы каждый думал, будто она обращается именно к нему. Она постояла рядом с Янисом и Кристиной, делая вид, что ей интересно слушать их деловой разговор. Подошел Артем. С ним можно было не притворяться. Водителя Степаныча она видела краем глаза и только к нему одному не подходила. Вскоре он вышел на улицу, наверное, покурить.